Нет, беды, разившие Борда, — это кара Божья, избранная, дабы принудить его раскаяться и вернуть краденое еще при жизни, после чего грех ему будет отпущен, и он сможет принять блаженную кончину. Старый Борд Бордсон тихо лежал в постели и слушал пастора ни словом ему не прикословя. Но, должно быть, тот так и не убедил его. Слишком много ужасов пришлось ему пережить, и не мог он поверить, что все они ниспосланы Богом. Но брат с сестрой, дрожавшие от ужаса перед наваждениями и призраками, тут же воспрянули духом. «Слышишь?» — спросил Ингельберт, схватив за руку сестру. «Слышишь, пастор говорит, что то был вовсе не генерал?» «Да», — ответила сестра. Она сидела, сжав руки. Каждое слово, сказанное пастором, глубоко западало ей в душу. Ингельберт встал. Порывисто вздохнув, он выпрямился. Теперь он был свободен от снедавшего его страха. Он стал с виду совсем другим человеком. Быстрым шагом подошел он к хижине, отворил дверь и вошел. «Что такое?» — спросил пастор. «Я хочу поговорить с отцом». «Ступай отсюда». «С твоим отцом теперь говорю я», — строго сказал пастор. Обернувшись к Борду Бордсону, он снова стал говорить с ним то ласково властным тоном, то ласково участливым. Ингельберт, закрыв лицо руками, уселся на каменные плиты. Им овладело сильное беспокойство. Он снова вошел в лачугу, но его снова выставили за дверь. Когда все было кончено, настал черед Ингельберта проводить пастора в обратный путь через лес. Вначале все шло хорошо, но вскоре им пришлось ехать гатью через болото. Пастор не мог припомнить, чтобы он утром переезжал такое болото, и спросил, не сбился ли Ингельберт с дороги. Но тот ответил, что гатью будет короче всего миновать болото и что она выведет их из лесу напрямик. Пастор пристально взглянул на Ингельберта. Он уже заметил, что сын, подобно отцу, одержим жаждой золота. Ведь Ингельберт не раз входил в хижину, словно хотел помешать отцу отдать перстень. «Эх, Ингельберт, это узкая и опасная дорожка», — сказал пастор. «Боюсь, как бы конь не споткнулся на скользких бревнах». «А я поведу коня, и вам, досточтимый господин пастор, нечего будет бояться», — сказал Ингельберт, и в тот же миг схватил пасторского коня за поводья. Когда же они очутились посреди болота, где со всех сторон их окружала лишь зыбкая трясина, Ингельберт стал пятить пасторского коня назад. Казалось, он хотел заставить его свалиться с узкой гати. Конь встал на дыбы, а пастор, который с трудом держался в седле, закричал провожатому, чтобы тот Бога ради отпустил поводья. Но Ингельберт, казалось, ничего не слышал. И пастор увидел, как он, потемнев лицом, стиснув зубы, одолевает коня, чтобы столкнуть его вниз, в вязкую топь. И животное и всадника ждала верная смерть. Тогда пастор вытащил из кармана софьяновый мешочек и швырнул его прямо в лицо Ингельберту. Тот отпустил поводья, чтобы поймать мешочек, и отпустил пасторского коня, и конь в бешеном испуге рванулся вперед по узкой гати. Ингельберт застыл на месте, не сделав ни малейшей попытки догнать пастора. Не приходится удивляться, что после такого поступка Ингельберта у пастора помутилось в голове. День уже клонился к вечеру, когда ему удалось добраться до жилья. Ничего мудреного не было и в том, что из лесу он попал не на дорогу в Ольсбю, которая была и лучше, и короче прочих, а пустился в объезд к югу, так что вскоре очутился у самых ворот Хедебю. Плутая на коне в лесной чащобе, он только и помышлял о том, чтобы, вернувшись благополучно домой, первым делом послать за ленсманом и попросить его отправиться в лес и отобрать у Ингельберта перстень. Но, проезжая мимо Хедебю, он стал раздумывать, не свернуть ли ему туда по пути и не рассказать ли ротмистру Левеншольду, кто дерзнул спуститься в склеп и украсть королевский перстень. Казалось бы, над таким ясным делом голову долго ломать не приходилось.